Глава 1. Империя Оствер. Замок Грик. 6 июня 1405 год. Поход. Одно слово в моем случае, обозначающее выступление на север, где я мог бы дорваться до своего врага-герцога Андала Грига, освободить родню и вернуть принадлежащие мне по праву земли и замок. Кажется, все просто. Собрался, взмахнул мечом и вперед, крушить противников и завоевывать славу. Однако подготовка похода – штука сложная. Она состоит из массы мелочей. И именно от того, как руководитель подходит к организации этого дела, зависит успех всей миссии. И перед самым выступлением предстояло сделать столько, что мама не горюй. Во-первых, требовалось договориться с наемниками и оплатить их услуги. А хороших свободных бойцов в столице империи Оствер, блистательном Грас-Анха, было не очень и много. В нашем воюющем государстве профессионалы своего дела нынче на расхват. Если бы я только вчера вышел из ворот военного лицея, то, скорее всего, под моим началом оказались бы какие-нибудь второсортные вояки, вчерашние разбойники или полукриминальный отряд, заточенный на охрану караванов. Однако, как верно подмечено, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, и они тебе помогут. У меня с друзьями туго, их раз-два и обчелся. Но хороших и полезных знакомых в столице хватало, а главное, имелся опыт, который помогал мне достаточно легко решать все мои проблемы. И вопрос с наемниками был решен быстро и просто. Я обратился за помощью к своему бывшему командиру-полковнику Висану Плетту, который среди имперских наемников личностью был известной и уважаемой и мог подписаться на любое дело, малой группой сходить в дерзкий рейд или возглавить крупную армию. Полковник меня не забыл и свел с командиром отряда под названием Шептуны, который только недавно вернулся в столицу откуда-то с юга и был на мели. В этом наемном соединении было 180 легкоконных воинов, все как один превосходные бойцы. И осмотрев казарму отряда, а затем познакомившись с лидером Шептунов и его офицерами, увиденным я остался доволен. Честные бывалые вояки, которые за деньги готовы выполнить практически любой приказ нанимателя. И что немаловажно, это спаянное крепкое подразделение, в котором нет чужаков. А значит, в нем отсутствуют шпионы и убийцы из семейства Умес, которое настроено ко мне враждебно. В общем, мне все понравилось. И мы с командиром отряда, вольным капитаном Рикко Хайде, обговорили условия поднаема, которые были стандартны. Наниматель граф Урквард Ройха берет отряд Шептуны на свою службу и обязуется ежемесячно 1 числа платить наемникам деньги. Каждому рядовому бойцу по 10 золотых иллиров. Десятникам 20, сотникам 30, командиру полсотни. Итого 2070 монет отдай. Срок контракта 3 летних месяца. А помимо этого, на меня ложились расходы на пропитание и фураж, транспортировка воинов и лошадей через телепорты, возмещение отрядных потерь в оружии и конском составе, магические эликсиры для тяжелораненых и страховка, единовременное пособие семье воина в виде двухмесячного жалования в случае его погибели. Контракт очень дорогой, и Рикко Хайде выжил из меня все, что только можно. Но его воины были хороши, и я в них нуждался, а потому бумаги с печатью имперской гильдии наемников подписал и ни о чем не жалел. В свою очередь, от лица Шептунов, Рикко Хайде обязался выполнять все мои приказы и брал на себя стандартное обязательство несения службы. Его отряд не имел права мародерничать и не мог рассчитывать на долю в добыче. Командир гарантировал дисциплину среди своих бойцов и обязался хранить мне верность как своему сюзерену на срок, указанный в нашем договоре. В случае, если кто-то из его воинов без приказа отступит с поля боя, дезертирует или будет пойман с поличным за неблаговидным делом, На отряд налагался серьезный денежный штраф. В итоге все было решено полюбовно, и до назначенной даты выступления в поход мы с Хайде расстались. Он и его парни получили задаток и занялись своими делами, подготовкой снаряжения и походами по увеселительным заведениям. Ну а я приступил к покупке продовольствия, вьючных лошадей, одежды и припасов. И хотя основную нагрузку по этому направлению взял на себя командир моих дружинников, отставной капитан Линтер, он не знал всех тонкостей столичной жизни и расценок на большинство необходимых нам товаров. Так что мне пришлось свести его с нужными людьми, которые помогли капитану, а следовательно и мне, сэкономить некоторую сумму денег. И когда все необходимое было приобретено и подготовлено к дороге, настал черед решения следующего немаловажного вопроса – транспортного. Планировалось перемещение через телепорт наемного конного отряда, привлеченных к походу магов и моих людей на расстояние 6000 километров из столичного города Грас-Анха в графство Тегаль. Всего это 220 человек и 250 лошадей. Расценки на перемещение через портал совершенно грабительские. 1000 километров для одного пассажира – это 2 полновесных имперских иллира и 1/4 золотого за любое животное. И после нехитрых подсчетов, откинув чародеев, которые пользуются услугами магических телепортов бесплатно, получаем сумму в 4000 золотых монет. Солидно? Не то слово. Мне ради скопленных денег приходилось рисковать, подвергать себя опасности и ночей не спать. А тут раз, возьми и отдай чужим дядям кровно заработанные иллиры. И не просто расплатись, а еще и будь готов к тому, что через 3 месяца наемники вернутся обратно в столицу, и снова надо готовить кошелек. Меня подобное положение дела, естественно, не устраивало. Я же не миллионер и не олигарх. Однако и ограничивать свои силы я тоже не мог, поскольку не на прогулку иду. И потому пришлось обращаться к полезным знакомым, которым я обзавелся в стольном Грас-Анха за время своей службы в этом городе. Спрашивается, а как они могут мне помочь, если все телепорты в государстве принадлежат магической школе «Истинный свет», и повлиять на нее может только основной управленческий орган империи Секретариат Верховного Имперского Совета. Разумеется, следовало прикрыться документами этой структуры и все перемещения через порталы осуществлять на халяву. Но для того, чтобы получить такие бумаги, нужно было иметь подход к чиновникам, которые за долю малую мать родную продадут, а не то, что проездные документы выпишут. И я таких чиновников знал. С недавних пор наш молодой император Марк IV, который смог освободиться от докучливой и опасной опеки великих герцогов, стал перетряхивать столичный государственный аппарат, и в том числе секретариат Верховного Имперского Совета. Преданные ему люди занимали должности чиновников и командиров и старались работать и служить по староимперским законам, то есть быть в меру честными, поступать согласно установленных правил и не брать взятки. Однако таких более или менее честных управленцев было чрезвычайно мало. И пока они не могли добиться полного контроля над вверенными им армейскими и государственными структурами, а потому многие отделы секретариата Верховного Имперского Совета все еще жили по-старому, в том числе и транспортный департамент, где руководителем был маркиз Илья Шабга, с которым мы несколько раз пересекались на великосветских раутах и были шапочно знакомы. Такой человек за несколько тысяч иллиров мог выписать годичный вездеход, пропуск, по которому группа лиц до 1500 человек с лошадьми могла перемещаться через телепорты без оплаты транспортировки, как воинское соединение или торговый караван, работающий на государство. Но связываться с маркизом не хотелось. Слишком он мутный человек, живет на широкую ногу и много болтает. И я обратился к более мелкому сотруднику транспортного департамента, скромному и незаметному чиновнику по фамилии Бартолло, который был частым гостем салона моей хорошей знакомой баронессы Кристины Ивер. Этот чиновник понял меня правильно и стал богаче на 500 элиров, а я получил стандартный вездеход на полгода, который ничем не отличался от того, какой мне мог предоставить маркиз Шабга. И что для меня было важным, использование этого документа не являлось чем-то криминальным или уголовно наказуемым. Транспортная проблема пока еще не сильно интересовала Имперский Союз, так как все силы сторонников Марка Анха были брошены на иные направления, а великие герцоги сплошь и рядом пользовались такими же универсальными пропусками. И на фоне глобальных событий, которые происходили в государстве, мои дела никого особо не интересовали. Таким вот образом, я готовился к выступлению на север. И помимо текущих вопросов, решались вспомогательные, среди которых наиболее серьезным было переселение семьи Юре Сховика в пределы родовых земель Ройха и последующее исчезновение и бегство самого тайного стражника из имперской столицы. Бывший гладиатор, который был обязан мне своей жизнью, при нашей последней встрече изложил свой план, и я его одобрил. Мы ударили по рукам и сговорились о следующем. Семья Сховика, жена, трое детей и престарелая мать, по первому моему сигналу, по подложным документам перемещаются в Изнар и отправляются в мой замок. А следом за ними, подстроив свою преждевременную кончину от рук недобитых уголовников из Черного города, прибывает и сам Юре, который поселится где-то невдалеке от твердыни Ройха и займется тем же самым, что и мой начальник СБ Бала Керн, то есть станет раскидывать вокруг себя агентурную сеть. Однако, в отличие от Керна, он высовываться не станет, и рядом со мной его видеть не будут. Каждый станет жить своей жизнью, а соприкасаться мы будем только в случае обнаружения опасности, которая будет грозить мне или Сховику. На этом мы разбежались, и я снова погрузился в пучину дел. День летел за днем. Последний весенний день я славно погулял на свадьбе своего друга шевалье Верана Альеры. А уже следующим утром покинул родовой столичный особняк на улице Данвен, и мой пока еще маленький конный отряд выступил к ближайшему телепорту. Впереди ближайшие подручники и мои будущие вассалы. Шевалье Дайерины, над которыми развивался мой родовой стяг, на черном полотнище серебряная руна «Справедливость» на фоне красного солнца. За ними, следом на горячем вороном жеребчике я, собственной персоной граф Урквард Ройха. Далее капитан Ишка Линтер и 5 его воинов. А за ними самое дорогое, что у меня есть. Моя драгоценная подруга и будущая жена Каис, которую прикрывали люди Керна. Он сам и 2 вертких подростка, Таин Густ и Арма Линц. За себя я как-то не боялся, а вот за любимую женщину переживал. И потому мои самые лучшие охранники, бывшие тайные стражники великого герцога Эрика Витима, обшаривали окрестности настороженными взглядами и не зевали. Ну а замыкали колонну 1,5 десятка вьючных лошадей с припасами и 3 слуг. От моего дома до магического портала было 3 километра. И за то время, что мы находились в пути, я был напряжен словно струна. Спинным мозгом я чувствовал, что за нами наблюдают. И кто это, мне было совершенно понятно. Клан шпионов, убийц и комбинаторов Умес начал против меня игру, и я постоянно ожидал подвоха. Арбалетной стрелы под ноги, как знак того, что я на прицеле. Киллера-смертника с магическим заклятием, подставы, из-за которой на меня озлобится какой-нибудь резкий дворянин, желающий вызвать меня на бой, да и мало ли еще чего. Однако все прошло спокойно, и до телепорта отряд добрался без каких-либо происшествий и неприятных эксцессов. Наблюдатели Умисов ограничились слежкой, и ощущение чужого недоброго взгляда пропало перед самым порталом. На время меня оставили в покое, и одна из проблем отступила. Вблизи телепорта, на просторной площади, моя группа соединилась шептунами, бравыми вояками, которые были вооружены легкими арбалетами, луками, саблями и арканами. Я провел смотр бойцов и лошадей, вновь остался доволен всем, что увидел, и мысленно похвалил себя за правильный подход к предстоящему боестолкновению с герцогом Андалом Григом и его войском. А затем подтянулся мой дядя, маг школы Торнадо, барон Ангус Койн. И прибыл он не один, а в сопровождении трех выпускников Академии магии и колдовства, желавших под руководством своего наставника поучаствовать в локальном конфликте на имперской территории и в полевых условиях отработать парочку боевых заклятий. Разговоры вести было некогда, и, поприветствовав дядю, благодаря которому мой разум и душа оказались в теле умирающего графского сына, я отдал команду войти в портал. Транспортная ветка была свободна, мой вездеход был проверен магами школы «Истинный свет», его признали настоящим, и спустя 10 минут все мое войско благополучно перешло в город Тыгаль, столицу одноименного графства. На выходе из портала нас встречала местная стража и командующий всей операцией против герцога Грига полковник Рагнар Каир. Главный диверсант Канимов был чем-то сильно озадачен, но расспрашивать его о причинах недовольства я пока не стал. Дело прежде всего. И после предъявления местным властям документов на мою личность, наемный отряд и магов, мы направились на выезд из города. В авангарде и арьергарде следовали дружинники графа Андро Тыгаля, которые расчищали нам путь и следили за порядком, а мои воины по-прежнему были на стороже и готовы к разным неприятным неожиданностям. И пока мы ехали по широким мощеным улицам Тыгаля, между мной и Рагнаром состоялся разговор, который объяснил его хмурое лицо. «Рагнар, что-то не так?» Пристроив своего жеребчика рядом с лошадью Каира, спросил я. «Мои войны не нравятся или с проведением операции сложности?» Молодой полковник оглянулся на следующих за нами шептунов и удовлетворенно кивнул. «Бойцы у тебя хорошие, не хуже тех, которые под моим началом. Видно, что ветераны. И с нападением на Грига пока все в порядке, неожиданностей не предвидится». «Ну а чего тогда хмурый?» Каир посмотрел на меня и ответил. «Сегодня в ночь войска Коцки, Васлая и Кауша без объявления войны перешли границу империи. Наши пограничники дерутся как демоны, дружины феодалов держатся за свои замки, а Ферроканим срочно перебрасывает на направление основных вражеских ударов свои резервные полки. На востоке люди гибнут, а в столице про это еще ничего не знают. Великие герцоги не хотят среди горожан панику поднимать. Ну, а мы здесь. А теперь все ясно. Твои сослуживцы против республиканцев бьются и кровь проливают, а ты малолетнему Гаю Каниму сопли вытирать будешь и своих же остверов убивать. Так думаешь?» «Именно так и думаю». Я промолчал, а чего тут скажешь? Правильные слова подобрать сложно, да они и не нужны. У меня и Койна свои резоны посчитаться с Андалом Григом, и в его смерти мы заинтересованы кровно. А Рагнар выполняет приказ сюзерена. И даже несмотря на то, что он может быть ему не по нутру, все будет сделано так, как того желает великий герцог Ферроканим. Наш отряд выехал за пределы городских стен и влился в войско Рагнара Каира. В чистом поле рядами стояли стандартные армейские палатки. Наемники, егеря и маги Канимов отдыхали. Повара готовили обед. Караульные тройки несли службу, а невдалеке паслись табуны лошадей. Самая обычная временная воинская стоянка на дружественной территории, где можно не бояться неожиданного нападения врага. Мои воины стали организовывать свою стоянку и ставить палатки. Кто-то встретил знакомых, коноводы распрягали лошадей, и все пошло своим чередом. А мы с Рагнаром, барон Коин и командир Шептунов, прошли в большой шелковый шатер, где находился мой будущий сюзерен Гай Канем. Чернявый подросток в окружении нескольких своих советников по виду бывалых мужиков. Мы поприветствовали мальчишку, присели, подождали командира герцогских наемников полковника Торанца и двух магов, и состоялся трехчасовой совет. Что решили, совершенно понятно. План есть, люди готовы, силы и средства, вовлеченные в операцию, достаточны, а значит, действуем, как было задумано изначально. Правда, пришлось утрясти ряд мелких вопросов, таких как порядок движения войсковых колонн и комплектование штурмовых групп, которые проникнут в замок Грига. А помимо этого, обсудили мое непосредственное участие в ночном бое, а также определение моего статуса и подчиненность шептунов и магов Коина командам Каира и Таранца. Но это было ожидаемо, и до вечера все уладилось. Ночь с 1 на 2 Лиассара июня прошла тихо и спокойно. Кругом зеленая пахучая трава. С ближайшей реки легкий ветерок приносит вечернюю прохладу, горят костры. На огне запекается свежее мясо молодых барашков, купленных в городе. Тихо переговариваются воины. Рядом со мной люди, которым я могу доверять. Ну и, конечно же, Каис. Не дать и не взять настоящий пикник, хоть картину рисуй. Однако все хорошее рано или поздно заканчивается. И уже в первых утренних сумерках, оставив на месте стоянки будущего герцога с 500 воинов и одним чародеем, а также мою женщину и десяток бойцов, которые должны двигаться к замку Григов, не спеша и с долгими остановками, мы выступили в путь. Основное войско направилось на северо-запад. Сила за плечами у Рагнара была серьезная. Вместе с моим отрядом 1200 всадников, из которых сотня егерей и 9 магов. За минувший год для успешного проведения операции было сделано все, что только возможно. Кони под нами добрые, и на них отличные воины. Припасов в достатке, а бойцы горят делом и полны боевого задора. И потому мы мчались вперед, словно вихрь, и к исходу второго дня пересекли невидимую границу между Тегалем и Григом. А уже вечером 5 числа, обойдя все заставы и населенные пункты, конные сотни обогнули город Изнар и вышли к небольшому леску невдалеке от замка моего врага. В этом месте нас уже ждали диверсанты Канимов, элитные бойцы армии великого герцога, каждый из которых был затянут в удобный ночной комбинезон полевого разведчика, а на голове имел маску с прорезями для глаз. Никто из них не показывал себя посторонним. Все мы, кроме Рагнара, воспринимались ими как чужаки, и я их понимал. Когда твоя работа убийство, свою физиономию лучше не светить. А то мало ли что, жизнь такая штука, что иногда беда приходит с той стороны, откуда ее совсем не ждешь. И за примером далеко ходить не надо. Мои проблемы с умисами как раз такой случай. Впрочем, отвлекаться не стану и вернусь к происходящим вокруг событиям. Рагнар, командиры наемников и я выдвинулись из-за пушки леса, и пока не село солнце, мы смогли внимательно рассмотреть замок Григов. И надо сказать, что посмотреть было на что. Так как жилище северного правителя по вместительности и мощи укреплений не уступало твердыням иных великих герцогов. Между лесной чащобой и замком было 1,5 километра чистого пространства, боевые предполья обороняющихся. По этому пустырю шел прямой, как стрела, каменный тракт, ответвление от южного, и он упирался в наполненный водой глубокий ров. За ним, глядящая рядами зубцов в небо, каменная стена из мощных гранитных блоков, крепкие окованные железом ворота и подъемный мост, который уже в 7 часов вечера был задран вверх. Вдоль всей стены шли башни, общим числом 10, а за первой стеной, которая достигала высоту 13 метров на возвышенности, стояла вторая, и снова с башнями в количестве 6 единиц. И только за второй стеной находились жилые постройки, казармы, общежития, бараки рабов, хранилища для припасов и, самое главное, дворец Андала Грига, его дом и сердце всего герцогства, захватив которое, можно стать местным царем и богом. Проникнуть туда было сложно, но тайная стража Канимов не зря считалась одной из лучших шпионских организаций во всей империи, и к уничтожению Грига все было готово. Поле перед стенами, которое было буквально напичкано волчьими ямами и иными ловушками, разведано и расчищено. А в самом замке находились предатели, один из псарей, который успокоит сторожевых собак, и десятники дежурного подразделения, готовые ровно в полночь сбросить сверху веревочные лестницы. Штурмовики, диверсанты и егеря поднимутся по ним наверх и разделятся. Одни перебьют охрану ворот, а затем зачистят пространство между первой и второй стеной, а другие начнут проникновение в жилую зону и дворец. Они блокируют казармы и жилые донжоны, и операция вступит в решающую фазу. Сигнал со стены наемникам, спуск моста и открытие ворот. Конница начнет выдвижение и возьмет на себя разгром дружины, а диверсанты войдут во дворец, уничтожат ближнюю охрану Грига и его самого. А что дальше? Да понятно что. Разграбление замка, вызволение из плена благородных заложников, захват казны и архивов и имитация нападения лихих лесных разбойников. Возможно, даже небольшой пожар, ибо приличия должны быть соблюдены. Ну а к утру, не оставив после себя ни одного живого наследника из рода Григ, наемные соединения покинут замок. А спустя всего несколько дней появится победитель разбойников Гай Каним, который успокоит народ и возьмет жителей города Изнар и всего герцогства под свою руку. При этом совершенно ясно, что все шито белыми нитками, и кому надо, тот все разгребет и поймет, откуда наемники и кто такие люди в черных масках. Но кричать об этом на всю империю никто не станет. Прямых доказательств не будет. Слуги замка и рабы промолчат. Этим людям здесь еще жить, да и не поверят им. А за пределами окраинного герцогства свои проблемы. «Ну, как тебе?» Приблизившись ко мне, спросил Рагнар и кивнул на замок. Отметив, что перед боем Каир приободрился и повеселел, я ответил: «Нормально. Сам бы я эту твердыню не осилил. А с нашей помощью все сложится хорошо», самодовольно заявил командир диверсантов. «Поглядим. Да нечего тут глядеть, все готово». Рагнар прихлопнул в ладоши и задал новый вопрос. «Кстати, ты еще не передумал с нами идти?» «Нет, конечно. Своих здесь оставлю, а сам с передовой группой пойду. Очень уж хочется Грига на клинок одеть». «А это уж как получится?» Румяный и высокорослый Каир-сын ухмыльнулся. «Кто до герцога первым доберется, тот его и прихлопнет». В голосе Рагнара был приятельский вызов, и я понял, к чему он клонит. «Предлагаешь посоревноваться?» «Да». «На спор или на интерес?» «На интерес. Кто герцога отработает, тот будет другому обязан». «Договорились», — я протянул вперед правую ладонь, но с условием. «Никаких подстав и уловок. Идем вместе, а там как получится». «Согласен». Наши ладони схлопнулись в крепком рукопожатии, и полковник Таранс, пробурчав, что мы ведем себя словно малые дети, стал свидетелем нашего спора. Наступила ночь, и к 10 часам, переодевшись в черный комбинезон имперского ночного разведчика, с притороченным за спиной ирутом и несколькими ножами, которые были закреплены на теле, я временно стал бойцом передового десятка диверсантов Канимов. Безымянный командир группы проинструктировал меня. И не скрывая того факта, что он недоволен приказом Рагнара о моем участии в деле, диверсант уведомил меня о том, что если я хоть как-то подставлю подчиненных ему бойцов под удар, он меня прикончит, и никто его не остановит. Возражать смысла не было. Спецназовец великого герцога прав. Я чужак. И несмотря на всю свою отличную подготовку, всей специфики их работы не знаю. А потому я молча кивнул и принял его предупреждение к сведению. Ближе к полуночи диверсанты, а вслед за ними и егеря Канимов, выдвинулись из леса и, следуя за проводниками, которые знали на поле перед замком каждую кочку, устремились к стенам. Подход осуществили за полчаса. И когда вышли к условленному месту, где через ров была переброшена дощатая платформа, сверху упали сразу три веревочные лестницы. Воины Канимов пробегали по широким доскам и черными тенями на фоне темных стен начали карабкаться наверх. Один держит лестницу внизу, а другой поднимается. Первая тройка ушла, вторая, третья, четвертая, а затем подошла очередь Рагнара и моя. Один за другим мы проскочили ров, тормозить было нельзя. И, уцепившись за веревку, на пределе своих возможностей, стараясь не отставать от моего соперника Каира, я полез ввысь. Пришлось напрячь все свои силы. Но между крепостных зубцов мы с Рагнаром оказались одновременно. На вершине стены я огляделся, темно и ветрено. Слева и справа оборонительные башни, на которых горят фонари, а рядом стоит пара диверсантов и два местных воина. Рагнар приблизился к одному из них и что-то прошептал ему на ухо. Дружинник утвердительно кивнул, и Каир, взмахнув правой ладонью, указал на одну из башен. «Все понятно, надо идти». И я двинулся за ним следом. В башне было тихо и спокойно, но мы здесь не задержались, а по винтовой лестнице спустились вниз и дождались того момента, пока соберется весь первый десяток диверсантов. После этого знак командира группы, и бегом мы рванули ко второй стене. Шаги наши были беззвучны, ни шороха, ни блика, ничего. Мы были тенями, на которые не обращают внимания люди, и пространство до следующего каменного препятствия диверсанты проскочили одним махом. Прошло несколько минут, и с этой стены тоже упали лестницы, на этот раз две. Снова быстрый подъем, и десяток за десятком сотня бойцов проникла в святая святых замка, внутренний двор, откуда можно было попасть куда угодно, хоть в казарму, а хоть в покой владельца этой твердыни. Воины скопились внизу и, следуя все тому же плану, разделились на отряды. Пять десятков, в основном арбалетчики и обладатели боевых магических энергокапсул, направились к жилым помещениям дружины и караулкам. Еще два десятка занялись стеной и воротами. А 30 воинов и мы с Рагнаром, прячась в тени массивного здания, обошли дворец и застыли невдалеке от его парадного входа, где на ступенях, освещаемые тусклым желтоватым светом, возле тревожного колокола, облокотившись на стену, стояли расслабленные герцогские дружинники. Наверняка им было скучно, и они воспринимали ночную службу как надоевшую обязанность. Понимаю их. Сам такой, будучи на родной земле, не раз на посту дремал или на мобильнике в игрушки бился. Но потеря бдительности никого до добра не доводила. Это аксиома. И когда нам пришло время действовать, охранники дворца поплатились за свою беспечность жизнями. Вперед выдвинулись сразу три диверсанта. Они смогли приблизиться к стражникам на расстояние в 12 метров, может чуть больше. Каждый из них снял с груди по паре метательных кинжалов, один в левой ладони, второй в правой. Затем воины перевернули клинки и, держа их двумя пальцами за острие, метнули сталь вперед, в Взмах руки, поворот запястья. Тусклая молния клинка рассекает воздух, и кинжалы вонзились в людей. Следом вторая партия смертоносных лезвий, и остро заточенный металл вонзается в глаз или в горло охранника. И глядя на работу бойцов Канема, я примерил ее к своим возможностям и честно сам себе признался, что я так не могу. С 7-8 метров противника кинжал метнуть, да это да, запросто. А так как профессиональные диверсанты ночью, да еще и при плохом освещении, в глаз или неприкрытое горло латника попасть, у меня не получится. Впрочем, кто и на кого учился? У меня специализация иная. Я еще вполне смогу показать воинам в черном, что умеет выпускник военного лицея Крестич. «Пошли!» – разносится глухая команда Каира. Три десятка убийц через парадный вход вломились в фойе дворца, где находилось еще несколько дружинников, которые охраняли вход изнутри. Но оказать нам сопротивление они не смогли. Лица врагов застыли молчаливой, удивленной маской. И мечи ловких диверсантов быстро нашли слабые места в их защите. Слышится звон стали, которая скользит по металлу доспехов, и тяжелые тела падают на мраморный пол. И только один из местных вояк, очень юркий и по всему виду шибко сообразительный малый, с криком «Враги!» успевает рвануть по коридору в сторону тронного зала. Ему вслед летит пара метательных звезд, но смерть не догнала дружинника, и он шмыгнул в ближайший коридор. «Третий и второй десятки, наверх!» разносится по залу голос Рагнара. «Первый, за мной!» Я выхватил свой верный Ирут, который на фоне кортов диверсионных групп кажется непомерно большим, и словно волки за зайцем мы рванулись за беглецом. Топот шагов разносился по пустым коридорам. И первое сопротивление воины Канемов встретили перед тронным залом. Сбежавший дружинник предупредил своих товарищей о нашем появлении, и они успели приготовиться к бою. Но противников было всего трое. Их щиты и короткие парадные копья отлетают в сторону, а сами они погибают меньше, чем за 20 секунд. Слишком быстрые и верткие бойцы-спецназовцы великого герцога, а дружинники всего лишь провинциальные вояки. Мы влетаем в зал приемов. И здесь я вижу того, кто отдал приказ на убийство моих родственников. При этом моя земная суть твердо уверена в том, что по большому счету герцог Андал Грик, который выглядит старой развалиной и словно безвольная кукла без движения сидит на своем троне, мне не враг. И убить его надо спокойно и без ненависти. А кровь рода Ройха, которая течет в моих жилах, требует именно возмездия. Двойственное положение, над которым позже надо обязательно подумать, а пока в бой. И вскинув меч, я выкрикнул «Смерть Григу!». Справа и слева к трону устремились люди в черных комбинезонах, и я следую за ними. Наша цель ясна, мы должны убить герцога. Но путь нам заступают его телохранители. И вот здесь начинается серьезная схватка. Ближняя охрана Грига – бойцы хорошие, и они не отступают. Мой меч столкнулся с клинком одного из противников. Сыпанул искрами и отскочил. Ясно, что передо мной достойный боец, и с ним придется повозиться. Но я не сам по себе. И передо мной не дуэлянт. Подскочивший к телохранителю диверсант ударяет его кортом в неприкрытый бок, и тот валится на пол. Проход к герцогу открыт. И я вижу, как к ненавистному Григу устремляется Рагнар. Но из боковых коридоров появляются новые защитники местного феодала, и Каир отступает. «Отлично», — подумал я, глядя на это. У меня все еще есть шанс добраться до гадского герцога. Снова я кидаюсь в бой. Рубка идет жестокая. Резня, в которой мы одолеваем защитников герцога, И когда между мной и троном остается только один боец, крепкий и хорошо подготовленный вояка, который постоянно что-то выкрикивает, Андал Грик встает и делает порывистый шаг в сторону. При этом движении он запутался в своей одежде и упал вперед, прямо на меня. До врага всего несколько шагов, надо было действовать. Я кинулся на телохранителя. Он решил, что я буду драться с ним по чести, клинок против клинка, и встретил меня в базовой стойке. Но воин герцога ошибался. И когда наши клинки сошлись, я рванулся на него, плечом оттолкнул крупное тело врага вправо от себя и, пользуясь тем, что ради сохранения равновесия противник отступил в сторону, без оглядки прыгнул на герцога. Андал Грик как раз пытался приподняться, и не давая ему этого сделать, в длинном выпаде я воткнул свой ирут ему в горло. А мгновением позже в глаз герцога вонзился один из метательных кинжалов Рагнара Каира. Тут же поворот на месте, ведь позади меня недобитый телохранитель, который может ударить в спину. Однако все кончено. Местные воины пали в бою, а десяток диверсантов потерял всего одного человека убитым и двоих раненых. Ко мне подошел Рагнар. Он посмотрел на герцога, хмыкнул и сказал: «Ты выиграл спор, я тебе должен». «Да». Я согласился с Каиром и, прислушавшись к себе, почуял радость обитателей Дольнего мира, которые добились того, чего хотели, смерти старого Грига. Но сам я каких-то особых чувств не испытывал. Передо мной была поставлена задача, и я ее выполнил. Есть удовлетворение от хорошо проделанной работы, и не более того.